14. Но если дело дошло до схватки, постыдно вождю уступать кому-либо в доблести, постыдно дружине не уподобляться доблестью своему вождю, а выйти живым из боя, в котором пал вождь, бесчестие и позор на всю жизнь. Защищать его, оберегать, совершать доблестные деяния, помышляя только о его славе, первейшая их обязанность. Вожди сражаются ради победы, дружинники за своего вождя. Если община, в которой они родились, закосневает в длительном мире и праздности, множество знатных юношей отправляется к племенам, вовлеченным в какую-нибудь войну, и потому что покой этому народу не по душе, и так как среди превратностей битв им легче прославиться, да и содержать большую дружину можно не иначе, как только насилием и войной, ведь от щедрости своего вождя они требуют боевого коня, той же жаждущей крови и победоносной Фрамеи. Что же касается пропитания и хоть простого, но обильного угощения на пирах, то они у них вместо жалования». Возможности для подобного расточительства доставляют им лишь войны и грабежи. И гораздо труднее убедить их распахать поле и ждать целый год урожая, чем склонить сразиться с врагом и претерпеть раны. Больше того, по их представлениям, потом добывать то, что может быть приобретено кровью, ленность и малодушие. Страница 360-я.